а привлек вас, которая в свое время привлекла меня. И она остается только матерью-пенсионеркой. Вы умница, Фаина, я вас обожаю. А готовите вы великолепно. Игорю сказочно повезло с такой женщиной. Мария Ипполитовна, расскажите мне о нем. Вот это номер. Он вам ничего о себе не рассказывал? Рассказывал, но почему-то только начиная с института, а о детстве нет. Я как-то спросила, почему, он отмахнулся, мол, ничего интересного. Дружочек, я не уверена, что это нужно делать, если сам Игорь молчит. Но могу заверить вас, что ничего такого уж необычного там не было. Просто Тамара была чересчур занята своими делами и не слишком много внимания уделяла детям. Детям? У Игоря была сестра младшая. То есть она жива, она живет в Австралии, с матерью не общается. А с Игорем? Не знаю. Я Игоря вижу раз в несколько лет. Когда он мальчиком был, они очень дружили со Степой. Вот он и примчался на мой юбилей. Не из-за матери, а из-за Степы. Вот только этого мне не хватало. Они сейчас поддерживают отношения. Игорь года два назад гостил у Степы с Эрной. Ой, Фаина, вы что-то побледнели. Я ухожу, вам надо отдохнуть. Немедленно разденьтесь и ложитесь спать. Спасибо, да, я лягу. Тяжелый день был. Бедный Игорь, мало того, что я люблю другого, так этот другой оказался его другом. Хотя почему бедный? Он же не знает, что это муж графини, и никогда не узнает. А я его разлюблю и буду любить Игоря, который любит меня, несмотря ни на что. Заботится обо мне. Я решила поехать на работу на метро. Перед Новым годом Москва практически вся стоит. Позапрошлым году я простояла в пробке на Пушкинской 3,5 часа. Чудом не описалось. Спасибо, больше не хочу. Правда, от метро до издательства еще надо топать 20 минут быстрым шагом. Но это не беда. И как только я вышла из метро, позвонил Игорь. «Ты где? Почему я не мог дозвониться?» «В метро была». «Что-то с машиной?» «Да, она, к сожалению, не умеет летать по воздуху». «А, из-за новогодних пробок. Слушай, мне позвонила мама и сказала, что ты взял на работу черт знает кого». «Примерно. А в чем дело?» «Игорь». «Да я все понимаю, но я собирался ей сказать про нас». «И что, струсил?» «Нет, просто решил пока не усугублять. Тем более, что мамины истерики меня мало волнуют. Но если ты настаиваешь, я немедленно сообщу». «Я абсолютно не настаиваю, мне, честно говоря, безразлично. Просто поводов сильно любить твою маму пока не наблюдается, извини». «Не обращай внимания. У мамы всегда был скверный характер». «Но она сказала, что ты хорошо готовишь». «Прекрасный повод жениться на мне, и мама поймет». «Фаинка, не злись. И вообще я жутко соскучился. Хотел сегодня заскочить, но, боюсь, просто не получится». «Игорь, но 30-го ты должен хотя бы на полчаса заехать. Мы будем отмечать Новый год в нашем маленьком коллективе, и тебе надо быть». «А что, до 30-го ты меня видеть не хочешь?» «Хочу, но дома. И чем скорее, тем лучше. Сегодня приеду и останусь до утра. Жду. Я тебя люблю». И, как всегда, он мгновенно отключился. Почти сразу после Игоря позвонила Анита. «Фаинечка, с наступающим! И тебя, Анита, как дела?» «Повидаться бы надо». «С удовольствием. Ты на каникулы уезжаешь? А ты?» «Нет. А я собираюсь на Хайнань». «Интересно, а почему голос такой грустный?»